23. Так, но я же собиралась показывать, что счастлива. Значит, пора выполнять. Обнимаю покрепче своего парня, как будто мне совсем не до кого. Лика, я собирался тебе сказать, но сразу не решился. Сквозь песню Андрей говорить начинает. Ты мне нравишься. Очень нравишься. Знаешь, я безумно рад, что мы тогда вместе поехали за подарком декану, и я смог тебя поближе узнать. Ты мне тоже нравишься, — отвечаю смущенно, только сама запуталась, в качестве кого мне нравится Андрей. После наших взаимных признаний парень собственнически к себе прижимает и наклоняет голову меня поцеловать, а я застыла, сбиваясь с мелодии. И вот в самый пик нашего романтического момента вклинивается Арсений, подходя к нам. «Эй, захотите себе комнату? Левое крыло второго этажа не занимать. Ищите только свободные». «Понятно. Спасибо», — взбодрился тут Рябов, сверкнув на меня глазами с каким-то особенно ликующим блеском. «Может, я выдумываю лишнее?» «Все равно...» Лично мне комната в доме Арсена и даром не нужна. Погуляем и поеду туда, где меня приняли и поселили как дочь. Лика, давай потом поднимемся. Посмотрим, как там. Не показалось. Андрей в самом деле собрался наверх. Лучше будем танцевать. После моих слов, как по заказу, сразу закончилась песня. Говорю Андрею, что мне надо с подругой сходить в комнату для девочек, и отхожу. Варя и сама ко мне торопится. Искать не пришлось. Оглядываюсь вокруг. Артём обнаружился на стульях возле бара в компании Миши, Ильи и еще двух игроков-защитников из команды. Каролина разговорилась с подружкой Арсена, видимо, нашли много общего. Они даже в позах стоят одинаковых, между пальцев зажимая ножки бокалов. Таким образом, я успела охватить взглядом все помещение. Картина вполне себе мирная, веселая, с новой задорной песней. «Идем скорей. Я тебе такое расскажу». Варя меня тянет к туалету. «А я тебе. Сегодня что-то странное происходит». Спешу тоже поделиться новостями. В туалете закрываемся и давай все друг другу рассказывать. «Варь, так Илья предложил с тобой встретиться?» «Фэ», — фыркает сердито подруга. «Он разрешил мне ему позвонить, если я захочу его еще раз увидеть. Можно подумать, ночами не спала, ждала его разрешения. Да пошел он». «Согласна, наглеет гад». Поддерживаю злость на Илью. «У меня причина в другом. Артём сначала тайно заинтриговал. Сказал, что потом... Но я же видела, для него это важное. Во время танца Андрей признался, что я ему нравлюсь, и намекает на всякое. Не переживай. После вечеринки прямо спроси у них, что хотят. А пока расслабляемся и танцуем. Но от меня больше и слова не услышит наглющий Илья. Поправляем перед зеркалом прически. У Вари распущенные смоленисто-черные волосы. Я свои подколола заколкой. Хихикаем своему отражению, обе румяные, взвинченные, даже не стоится долго на месте. Выходим из туалета и, проходя по коридору, слышим вовсе не музыку, а подозрительные крики. Еще не знаю, в чем дело, но ускоряю шаг. Что там происходит? Чем ближе подходим, тем слышнее разборки. Наконец-то попадаем в гостиную, занимающую здесь почти весь этаж. Картина поменялась полностью. Никто не валяется на диванчиках, не танцует. Все с открытыми ртами заглядывают на место ближе к стойке бара. Расчищаю локтями толпу. О, боже! Артём бьет моего парня, Рябова. Схватил за грудки и на пол повалил. Следи за словами. Язык оторву. С рычанием разошелся Долинский. Артём, ты совсем уже? Разнимите их скорей! Я первая прыгаю защищать пострадавшего Андрея. Долинского оттягивает Илья, говоря, что он ухватит, Ну и так получил олень. Ну да, отлично, успокоил друга. Оборзели. Андрей, ну как ты? Сильно пострадал. Сажусь на пол возле парня. Двигаться могу. Пошевелил руками-ногами. Отек на скуле появился. Андрей прикладывает пальцы к ушибу. Сейчас найду лед, только в кресло тебя посажу. Помогла, усадила в кресло несчастного парня. «Попадись мне, Долинский, получишь ты у меня». Спрашиваю у Арсения, где взять лед. Он смотрит в маленьком холодильнике возле бара. Показывает мне пустой контейнер, объясняя, что на коктейли весь разгребли. Есть еще, но за ним нужно сходить в кладовую возле кухни. Толком не поняла, куда идти. Арсений хотел показать, так его отвлекла липучая девушка. «Ничего, и сама найду». Варю оставляю с Андреем, чтобы на него больше никто не напал. Сама бегу на поиски льда. Не совсем понятно, зачем они сделали кухню на втором этаже. Ведь обычно на первом в домах. Ну, отцу Арсения виднее. Первый этаж, наверное, используют для встреч. И возле входа я видела закрытую дверь в кабинет. Поднялась по лестнице, несколько дверей подергала. И очередная все-таки оказалась той, которая нужна. Так все же понятно. Они могли бы и на крышу закинуть кухню. Здесь видно, что никто не готовит. На плите слой пыли собрался. Ладно, некогда мне отвлекаться. Бедненький Андрей меня ждет, а все Долинский, дикарь озверевший. Прямо из кухни ведет еще одна дверь. Вот туда мне и надо за льдом. Берусь за ручку, чтобы открыть. Со стороны коридора раздаются частые хлопки, как бывает при беге, будто кроссовками об пол. Звук приближается. Ой, ну зачем я обернулась? «Анжелика, прямо сейчас уезжаем домой!» Залетает сюда Артём, да еще и командует. Он заметно раздражен, ноздри раздувает, глаза горят опасным блеском. «Никуда с тобой не поеду после того, что ты устроил!» Быстро тяну дверь кладовой на себя и заскакиваю внутрь. Закрыться нечем. «Что делать? А-а-а! Подпереть не успею!» Руками держу. «Ты от меня прятаться собралась?» Конечно же, Артём за секунду сместил меня вместе с дверью и нагло ворвался. «Мне нужно здесь взять лед для Андрея». Иду к холодильным камерам. «А с тобой я вообще разговаривать не хочу. Видеть тебя не могу. Как ты мог так поступить? За что ты на моего парня набросился?» Он нарывался. Цедит злым тоном. «Что?» Не дойдя до холодильников, поворачиваюсь и иду на него. «Что значит нарывался? Да что ты себе позволяешь?» От обиды толкаю Артёма в грудь. Но он и не покачнулся даже, вместо этого перехватил мои руки. «Анжелика, ты с ним не будешь». «И почему я должна у тебя это спрашивать?» Пытаюсь высвободить руки. Я еще никогда из-за Артёма так не пугалась. Он точно взбесился. Но что я ему сделала? За что? «Можешь не спрашивать», — говорит он, не отпуская меня. «Я все равно тебя ему не отдам. Больше не отдам». «Ты с ума сошел?» Ахую растеряно, забывая даже вырываться от шока. «Нет. Но я был близок, если бы дольше это скрывал от тебя». На последнем слове перекладывает ладонь мне на затылок, наклоняется, и происходит самое невероятное. Артём впивается в мои губы. Жадно. Горячо. С напором нападает, заставляя мое тело мелко задрожать. «Нет, нет! Я не могу! Не должна!» Последние силы трачу на сопротивление и не замечаю, как все глубже сама принимаю наш поцелуй. Взрыв неведомых для меня раньше ощущений делает тяжелой голову, дыхание частым, а желание чувствовать его вкус на своих губах непреодолимым. Я так долго боялась нарушить границы, что сейчас мой страх как будто выливается наружу, а вместе с ним срывается отчаянный стон, что я не в силах остановить наше безумство. Не в силах, когда чувствую на себе крепкие руки Артёма, когда задыхаюсь и дрожу от слияния губ. Столько неожиданностей на вечеринке, но самой большой становлюсь я для себя. Не разрывая поцелуй, Артём подхватывает меня и сажает на какой-то стол. Кажется, я царапаю ему шею. Он переходит от губ на моё лицо, покрывая нежными поцелуями кожу, и шепчет, что меня никому не отдаст. В затуманенном мозгу пульсируют слова: «Не отдаст, не отдаст». Кому? Ой, мамочки, что мы наделали? Всё, теперь я полностью прихожу в себя. Будто холодной воды ведро на голову вылили. Спрыгиваю со стола. В ногах слабость, обида в душе. Мне стыдно до слёз. Как жить теперь с этим? Зачем ты так со мной? Я же доверяла тебе. Пячусь от совершенно нового для меня Долинского. Но тебе же понравилось. Опять пытается мне в душу заглянуть, направляя проницательный взгляд. Я серьёзно хочу с тобой быть. Ты нужна мне, Анжелика. Забудь и никогда больше не трогай меня. Выбегаю из кладовой, несусь по лестнице. Слёзы всё-таки брызнули. Не смогла удержать. Долинскому очередная прихоть. А мне что делать? Как я буду смотреть его родителям в глаза? Что будет со мной, если они вдруг узнают? Нет, мне не хочется проверять. У меня слишком мало осталось близких людей, а так потеряю вообще всех. «Лика, ты куда бежишь?» Вопрос Каролины меня не останавливает. Я бегу за своей сумкой. «Ой, я же забыла про лёд». «Ты это ищешь?» На половине пути до места, где оставила Андрея и Варю, закрывает проход Илья и протягивает мою сумку. «Да, хотела забрать. Нам уезжать пора. Сейчас друзьям скажу». Делаю шаг, чтобы его обойти, но он как на поле. Хоп! И скользящим движением сдвинулся. «Илья, в чём дело?» «У меня всё норм». Какой-то подозрительно довольный. «И у тебя будет. Плакать не надо. Твоих друзей я сам домой отвезу. Доставлю в целости и сохранности. Надеюсь. Ну, давай. Тебя уже забирают». «Спасибо, друг». Вот и Артём. Ясно, кому Илья помогал. Неудивительно, впрочем. Повсюду командой работают. «Никто меня никуда не забирает. Я, может, ещё веселиться хочу. И вообще, здесь с ночёвкой останусь. Только на такси уеду, понятно?» Назло даю отпор. «Пусть знает Долинский. Не все его желаниям подчиняются». «На такси так на такси», — мрачно хмыкает. «Мне сразу тебя на руках выносить? Или всё-таки хочешь пройтись?» «Анжелика, прости, но мы уезжаем вместе в любом случае. Прямо сейчас». «Пф! Трогать запрещено!» Бросаю в него предупреждение и в глубочайшей обиде покидаю вечеринку. Проходим через двор, а там до сих пор кто-то в бассейне плескается. Чуть дальше пара целуется, часть гостей гуляет. Всем весело, зато меня под конвоем ведут. Артём сдержал обещание. Мы поехали в дом его родителей на такси. Я всё ждала, что он вот-вот уйдёт, но поняла, что так и не дождусь. Закрылась в спальне, упала в кровать и пыталась ещё раз осознать. Но как же я так поддалась? Как так быстро утонула в ощущениях, позволяя наслаждаться его руками, губами, близостью, о которой боялась мечтать? С Андреем всё не так. Не перехватывает дыхание, не появляются мурашки, но... Долинский для меня под запретом. Там и должен остаться. Пусть я бурно реагирую на него. Пусть он дорог мне. Хоть сейчас бы прибило... Но мы точно совершили ошибку. Повтора допустить нельзя.